из переписки. Диктатура усталости. Вчера истинный учитель истины, то есть я, получил любопытное письмо из параллельного пространства. Написал мне коллега, живущий в мире, порабощенном тоталитарной властью. Он руководит кафедрой фатигологии в столичном Моргваградском ЕИВ, Краснознаменном университете. Текст его послания представляется настолько интересным, что я решил привести его здесь почти целиком. Дорогой коллега, в своем последнем письме вы интересовались, кем именно порабощен наш мир. К сожалению, проблема нашей планеты в том, что она просто порабощена, а не порабощена кем-либо. На заре исследований нам казалось, что основную роль в мировой закулисье играют компании, производящие товары для дома. Однако теперь мы можем с уверенностью констатировать, что порабощенность может отлично существовать вообще без поработителей. Достаточно одних только рабов. В сущности, что есть раб? Человек, делающий лично ему ненужное. В свое время у нас была эпоха примитивной порабощенности. Населением руководил некто в бароне и с крепкою дружиной, крышевавший подданных и требовавший пахать, покуда солнце не сядет. Затем пришла эпоха порабощенности идейной. Тут и там, в разных странах, появлялись держатели контрольного пакета истины, требовавшие ритуалов и отката, а не то худо будет. Позже, с развитием промышленности и электронных коммуникаций, мы пришли к высшей, очищенной от конкретных рабовладельцев, форме порабощенности. На моей кафедре ее называют диктатурой усталости. Суть ее в том, что усталость стала сегодня для моих современников психической нормой. Как показал наш спектральный анализ, она не связана каким-либо образом с трудовыми нагрузками. Специально отобранных добровольцев мы заточали на полгода на тропические острова, на которые с самолетов сбрасывали свежие партии книг, мулаток, анаши и коктейлей «Маргарита». И что же? Уже через месяц они начинали уставать от отдыха, принимались обыгрывать друг друга в карты и взаимно опутывать друг друга кредитами, после чего немедленно бросались их отрабатывать и вполне обоснованно жаловались на усталость. Наш спектральный анализ показал, что усталость, как ни странно, является желанным состоянием для любого человека. Именно ради нее, а вовсе не ради каких-либо реальных благ, наш современник напрягается и рвет, зачеркнуто, лезет из кожи вон на работе и в быту, беря овертаймы и закупая разнообразную чушь в телемагазинах. Если нашим физически работавшим предкам усталость — это блаженное чувство, говорящее, что все возможное сделано, сил нет и можно вырубиться, обеспечивалось механически, то сегодня это товар, за который все платят добровольно. Если усталости нет, то человек оказывается в состоянии бесцельной свободы. Разумеется, он впадает в панику. Перед ним в полный рост встают те самые проклятые экзистенциальные вопросы, вроде «откуда мы пришли», «куда свой путь вершим», «в чем жизни смысл» и так далее. Поскольку в поиске научного ответа на них мы так и не продвинулись, кстати, как с этим у вас? Главной целью сегодняшнего человека – является отключка и забвение. Утанцеваться, уработаться, напутешествоваться, отлежаться до максимальной усталости — вот чего жаждет наш современник. Бодрого, алертного состояния он боится и не может выносить его сколько-нибудь долго. Многие мои коллеги в этой связи предлагали возродить религиозность, которая одна может ответить на вопросы «откуда мы грядем?» и прочее. Действительно, вера в Божий промысел, направленный ко благу, спасает от ужаса бесцельной свободы. Проблема, однако, в том, что вера невозможна без соответствующих дел, иначе любая религия – просто дискотека. А дела веры идут совершенно вразрез с тем, чем привык себя вырубать современный человек. Предлагать ему уверовать в современном, пронизанном насквозь овертаймами и культурным досугом мире, все равно, что предложить наркоману отломаться на складе героина. Вера требует от человека величайшей ясности, взгляда в неведомое и отказа от усталости. Современный же мир построен на поиске этой самой усталости и защиты от неведомого. Все, чем занят наш современник, это магический ритуал и шаманство худшего пошиба, призванные выпросить у неведомого еще немного усталости. С другой стороны, вера не может быть изолированной. Построив где-нибудь под столом или в шкафу замкнутую религиозную общину на основе веры, вы убьете ее активную суть. А значит, всякий проповедник веры должен идти в мир. То есть на героиновый склад простых человеческих усталостей. И там заниматься разъяснительной работой, сталкиваясь с естественным отторжением со стороны усталых. Таким образом, для решительной атаки на диктатуру усталости нам необходима целая армия неутомимых и бесстрашных добровольцев. Если у вас, коллега, есть под рукой миллион или два, пришлите их, пожалуйста. Можно прямо ко мне на кафедру. Адрес вы знаете.